Глава 11. Управляющий. Долгожданная встреча с Анной придала мне сил, несмотря на то, что ответов на вопросы я толком не получил. Скорее, их стало только больше. Кто за этим всем стоит, пусть разбирается Павел. И все же я не ощущал, что моя роль в этом деле сыграна окончательно. Предстояло дождаться управляющего, разобраться с поместьем, наверняка проблемным, и только потом идти дальше. К счастью, управляющий не заставил себя ждать и прибыл следующим утром, как полагается, ровно в 10 часов, чтобы дать благородным господам выспаться. «Доброго утра, благороднейший господин барон!» Елейно поприветствовал меня новый управляющий, с порога кланяясь мне в ноги. От этого сводила челюсть и хотелось минимум отойти подальше. «Я Василий Иванович Лавочкин». Выглядел управляющий вполне себе типично. Пиджак и жилет темно-бордового цвета, слегка потасканные черные брюки и выпачканные в осенней грязи высокие ботинки. Светлые волосы были разделены ровным пробором на две аккуратно вылизанных части. Явно молодился, хотя глубокие морщины на лице выдавали его возраст. Он выпрямился, одернул пиджак и, шмыгнув носом, глянул на меня. «Готов приступить к работе немедленно». «Здорово, только и смог выдавить из себя я. Максим». «Я знаю, знаю». Еще больше разулыбался он. «Может, пройдем, осмотрим ваши, так сказать, владения?» «Хм». Сперва я замялся, но поскольку Анна отсыпалась, можно было спокойно потратить время и на управляющего. «Можно, идем». «Сразу видно», — сказал Василий Иванович. «Давно здесь сильной руки не было. И ни одно поколение, похоже». Он хмыкнул. «Запустение-то какое! Идемте, идемте». Мы отошли подальше от дома, а управляющий задавал вопросы о поместье. Скучные, но толковые. Сколько земли, сколько леса. Мне почему-то показалось, что я попал в школьную программу по литературе, в Чехова или Тургенева, или Островского, на худой конец. И хотя я часто отвечал не в попад, Василий Иванович с какой-то советской фамилией Лавочкин лишь удовлетворенно кивал. На вид он мне показался дельным. К тому же возраст и внешний вид, если выкинуть его елейный тон, располагали к себе. «Сразу же хочу отрекомендоваться, чтобы у вас, Максим, не осталось во мне никаких сомнений. Мне доводилось работать до вас в трех поместьях управляющим, в том числе у самих Орловых». «Ага», — ответил я, потому что знать не знал ни о каких Орловых. «Может, ты слышал в рамках учебника по истории, но не более. Очень рад, что с вашими рекомендациями все в порядке». «Так что вы думаете, мы сможем придать этому поместью пристойный вид?» «Все зависит от того, что господин барон считает пристойным», — тут же склонился управляющий. «Перестаньте, Василий Иванович», — поморщился я. «Не нужно этого всего. Давайте без поклонов, попроще». «Ой, замечательно!» — он и вовсе разулыбался. «Я тоже люблю, когда все свои, без всяких формальностей. Так куда проще общаться?» «Я вот знаю, что у вас есть деревни». «Может, вы объясните мне, что я могу получить с них или как-то использовать?» «Совсем не знаете ничего, да?» С легкой улыбкой вежливо спросил управляющий. «Сперва, я думаю, надо составить полный список всего, что у вас имеется, всего имущества и земель, а потом уже будем, исходя из этого, пытаться реализовать какие-нибудь прожекты. Думаю, что вас это вполне устроит». «К тому же у вас наверняка есть стартовый капитал». «Имеется», — ответил я без подробностей. «Что же?» Мы как раз вышли к прибрежной деревеньке, которая располагалась ниже по склону. Еще дальше уже виднелась речка. «Это как раз одна из ваших деревушек?» «Я так понимаю, что формально моя только земля». «Можно и так сказать», — продолжал улыбаться управляющий. «Так, минутку». Я остановился сам и потянулся остановить бодро зашагавшего вперед Василия Ивановича. Но тот через несколько метров встал сам. «Здесь я бы хотел больше конкретики. Мы пока не уточнили, сколько и чего у меня есть, но мы знаем, что есть земля, лес и несколько деревень. Вы же заявили о себе как об опытном управляющем. Поэтому скажите мне сразу, что я могу получить с деревни? Или ничего?» Управляющий несколько изменился в лице, потом дернул плечами, а углы его рта опустились вниз. С виноватым видом он подошел ко мне ближе и негромко сказал: «Вот молодежь, все вы так. Вам бы сразу денег. Так не бывает, а старика обижаете». «Да что вы! Я даже удивился такой перемене. Я не хотел вас обижать, просто... Будет вам!» Он поджал губы и посмотрел в сторону деревни. Люди, что стояли поближе, подняли головы, а я махнул им рукой. Те с небольшой заминкой махнули в ответ. Точно прежний хозяин вряд ли был вежлив с ними. «Одну сторону посмотрели, давайте другую, а то и сыро здесь как-то». Управляющий поежился. На его лицо вернулось прежнее выражение, а я порадовался тому, что он не остался на меня обижен. И надо же назвать себя стариком. Да он старше 45 не выглядел ни с одной стороны. Он больше не задавал вопросов, но меня разбирал интерес, и теперь вопросами своего управляющего принялся заваливать я. Поскольку тему ресурсов мы временно закрыли, я переключился на дом. Цены, варианты, сроки. Все это Василий Иванович уклончиво сводил к обстоятельствам. Я не выдержал. «Послушайте, да какие тут могут быть обстоятельства?» «А вот какие. Живет себе молодой барон один, а потом заводит пассию, детишки и прочее. Надо перестраиваться. У вас сейчас возраст как раз подходит к этому делу». «Даже если так, что с того?» «Вот опять вы за свое, Максим. Ладно. У вас ведь есть подруга, невеста, девушка на примете?» «Есть», — ответил я. «Не невеста, но подруга». «Планируете ее перевести сюда?» — допытывался Лавочкин. «Да почему бы и нет? Мне кажется, вы куда-то не туда клоните. Меня разобрали сомнения, но потом я решил, что он все равно будет в доме и увидит Анну. Да и Павел в курсе происходящего». «Впрочем, да, я понимаю ваши вопросы. Думаю, вам лучше посоветоваться не только со мной». «Другое дело!» «Нет, я не был наивным, но для большего реализма, особенно если история с Анной станет публичным достоянием, надо работать над деталями. А что может быть лучше, чем поместье? Поэтому я решил довериться управляющему и рассказать ему правду». «Извините, что сразу не сказал вам всей правды, просто она...» «Так ваша мадам здесь?» Управляющий аж руки потер. «Тогда как только она проснется, непременно надо будет с ней поговорить». «Да-да, хорошо», — согласился я. «Думаю, сейчас нам стоит дойти до южных границ, а потом посмотреть, где участок граничит с соседями, потому что...» И тут я заметил, что иду один, а управляющего рядом нет. «Разве вы не идете, Василий Иванович?» — обернулся я. «Даже скучно с тобой стало, барон». Управляющий еще раз шмыгнул носом. Он стоял позади меня метрах в трех, сжимая в руке прямое лезвие длиной с локоть. «Настолько скучно, что даже жалко мне тебя. Хотел в спину, но чтобы ты так ничего и не узнав...» Мне хватило этих слов, чтобы понять. В очередной раз меня попытаются убить. И дал дёру в сторону дома. Ноги скользили по листве и хвои. Местами я попадал в грязь, но все равно бежал так быстро, как мог. «Ах ты!» И фальшивый управляющий тут же бросился за мной. Несколько дней в больнице, если можно считать потерянным временем, то только не сегодня. Силы и энергии было предостаточно, чтобы улепетывать, как заяц, и попутно думать, чем мне защищаться. Не успел я порадоваться и успокоиться, проблемы пришли следующим же днем. Как же я не любил бегать, да еще и по пересеченной местности. Я знал, как быстрее всего добраться до коттеджа, но на пути встречались не только грязь и листья, но еще и пеньки, упавшие деревья и небольшие овраги. Пару раз на ходу я оглянулся, но лжеуправляющий и не думал отставать. Тренированный. В дом я ворвался на ходу, бешеными глазами озираясь по сторонам в поисках оружия. Из кухни вышла Аня. «Что случилось?» — зевнула она, не сразу заметив, в каком я виде. «Наверх! Живо наверх!» — прокричал я, потянувшись к саблям на каминной трубе. Я ухватился за рукоять, оторвал всю декоративную конструкцию начисто и только потом вытащил саблю. В дверях показался Василий Иваныч. В отличие от меня, дыхание он едва сбил и успел взглядом проводить Аню, которая ускользнула наверх по лестнице. «Попался!» – зарычал он, но бросаться не спешил. Сабля в моей руке была заметно длиннее его клинка. «Быстрый какой! Посмотрим-ка!» И, не закончив фразу, тут же побежал к лестнице, краем глаза высматривая меня. Когда я приблизился к нему, он махнул рукой, ловко отвел в сторону саблю и даже как-то необычно развернулся, махнув ногой в мою сторону. Я изогнулся, пропуская мимо явно болезненный пинок, а сам свободной рукой попытался ухватиться за бордовый пиджак. Но схватил только воздух, тогда как фальшивый управляющий со свистом полоснул клинком буквально в сантиметре от моего лица. «Откуда вы только такие юркие беретесь?» – процедил он сквозь зубы. Двигаться вверх он не мог, как и повернуться ко мне спиной. То, что он забрался на несколько ступеней выше, давало ему некоторое преимущество только до тех пор, пока он меня видел. Я знал, стоит мне допустить его к Анне, все будет кончено. Но фехтовал он отлично. И хотя я успел потренироваться, те несколько уроков явно не давали нужной мне подготовки, чтобы успешно ему противостоять. Нетрудно было догадаться, что его кто-то подослал нам. Я не мог подозревать Павла, но, с другой стороны, все складывалось слишком удачно. Только он знал, да еще Эдуард. Не мог опытный шпион допустить такую оплошность и взять себе на работу двойного агента. Пока я соображал о том, что происходит, Лавочкин легко и непринужденно отмахивался от сабли, заставляя меня переходить к более активным действиям. «Барон, перестаньте!» – рассмеялся он, отбившись в очередной раз. «Вы сами видите, ситуация патовая. Я не могу вас достать, а вы не в состоянии меня уколоть. Оставьте, скоро прибудут мои люди». «Да ну!» – я даже замер на секунду и тут же отклонился назад от его выпада. «Если бы здесь были ваши люди, бежали бы вы за мной!» Я попытался достать его сбоку, но он попросту прижал саблю к перилам с такой силой, что я еле выдернул оружие. Ситуация и правда была патовая. Поэтому я перекинул саблю в левую руку, чтобы освободить себе опору. План созрел стремительно. Я даже не успел обдумать деталей, только услышал недоуменное: «Так ты же не левша!» Я и не был левшой, но наверняка мог отвлечь управляющего одной левой. Не поранить, и уж тем более не убить. Так я и поступил. Неуклюже помахал саблей, сделав упор на то, что целюсь ему практически в лицо, развернув оружие лезвием к себе. А когда тот, торжествуя, в очередной раз отбился, я оперся правой рукой на перила, подпрыгнул и изо всех сил легнул Лавочкина в колено. Тут же я упал на ступени, а мой противник выронил из руки клинок, вскрикнул от боли и кубарем перекатился через меня. Оружие осталось на ступеньках выше. Теперь, когда он был без лезвия, добить его казалось совсем несложно. Но пока я поднимался и разворачивался, лжеуправляющий, хромая и пригибаясь к полу, заковылял в сторону выхода. «Стой, скотина!» — вырвалось у меня. Я потянулся, схватил со ступеней свою саблю и быстрым шагом пошел за ним. Василий Иваныч распахнул дверь и, громко пыхтя, на одной ноге спрыгнул с крыльца, даже подвывая от боли. Он едва не забрызгал грязью плащ строгого вида дамы, возрастом под 40, что с большим дорожным чемоданом стояла у самого крыльца. Та оказалась между нами, с любопытством поглядывая на происходящее. «Остановите его, пожалуйста!» Придав голосу как можно больше жалости, прокричал Василий Иваныч. «Это настоящий психопат!» Я притормозил у перил. Он все равно далеко не убежит с поврежденным суставом. А вот дама выглядела очень загадочно. Смерив взглядом согнутого Лавочкина, Она посмотрела на меня и, бесцеремонно указав пальцем на мужчину, спросила: «А он тогда кто?» Я думал, что это мой управляющий. Еще не отдышавшись как следует, ответил я: «Чтоб вас всех!» Тот согнулся еще больше и поковылял прочь от дома. «Да что вы!» – воскликнула дама. Сразу же в ее руке, обтянутой белой перчаткой, появился компактный двузарядный пистолет. Два точных выстрела друг за другом уложили Лавочкина на месте. Тот еще немного скреб землю руками, а потом затих. «Хороший выстрел», — кивнул я. «Мне стоит вас опасаться». «Павел подтвердит, что нет». Пистолет так же быстро исчез из ее руки, как и появился. «Во всяком случае, я думаю, что встречи стоит начинать с упоминания общих знакомых. Я ваш новый управляющий». Дама поставила чемодан на ступень, выбрав место почище. Потом стянула перчатку и протянула мне руку. Я воткнул саблю в дощатый настил и спустился к гостье, удивленный тем, что управляющий – женщина. «Виктория», – только и произнесла она, пожав мне руку. «С этим разберемся позже. Сейчас в дом. Нам есть что обсудить».